уважаемые пассажиры, наш электропоезд прибывает на конечную станцию Дьяковка. Посадка электричества производится из двух главных вагонов. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. А сейчас оставлены с другими пассажирами. Сообщайте вам, что электропоезда. Желаем вам станция метро, станция тоски, манеры, манеры и все те же стихи. Мы не меняемся, меняются лишь года, попутным ветром улетая в никуда. Поезда, грохот машин, вид моих морщин, власть. Мы улетаем, убегаем, исчезаем в темноте, в дряхлой суете. Господи, заключенные дороги путей, одинокие судьбы на ладонях мира, узники стихов, какие там кумиры. Все больше отдаляемся от ценностей, перемены, верно все, да только неразменно. В пустоте найти сумир дороги, бесконечность, жизнь, страсть, боль, нечто. Безупречно жить, остаться в клетке, бежать за поездом в грязи, незаметно увековечить грусть внутри. Падал снег, за ним дождь, а за ним яркий свет. Но не согреют дороги, не согреет тот свет. И где теперь тот обещанный успех? В ушах джаз, в глазах ночь, станция метро. Ноги прочь, не настоящий, правдивая иллюзия. Скорость, бег, падение, конфузия. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один. От дома к дому, от станции до станции. Телетрансляции или радиостанциями. Ветками метро потемневшие туннели. Куда-то едем все время, где больше снег греют. Бежим от слез, черным асфальтом дороги. И повороты на нем служат для всех слишком многим. Боги раскладывают пути водными. И тут тебе решать, поддельный ты или погодный. Слезы матерей за ушедших путь детей. Оставляю шрамы, как машинист своих людей. Налей, братка, давай забудем маршрут. Давай забудем о том, что нас все же где-то ждут. Слушая рассказы посидевшего деда. Это не сказки, брат, это то, где ты не был. Порой стремаюсь за поворот на перекрестке. 120 километров в час по жизненной полоске. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один. Пасмурный мир, все в тир. Эти дороги слишком многих забрали на пир. Не нужно людей, не нужно картин. Станция, жизнь, маршрут всего один.